коричневой корой, остро гранистый, вечно зеленый. Листья с обеих сторон светло-зеленые, заостренные, мелко пильчатые, яйцевидные, на очень коротких черешках, кожистые, с сетчатыми жилками внизу, на зиму опадают. Цветки поникающие, на коротких ножках, расположены в пазухах листьев, зеленовато-белого цвета с розовым оттенком. Плод – черная шаровидная ягода, обычно покрытая сизоватым налетом, внутри – пурпуровая. Цветет в мае-июне. Ягоды для лечения собирают, когда они созревают, то есть в июле-августе. Их надо быстро сушить при температуре 50-70 градусов, лучше в русской печи. Черника – это довольно популярное растение. Ягоды черники в народе употребляют как вяжущее и мочегонное средство. Отвар ягод черники полезен также при малокровии, при ночном недержании мочи и даже при песке и камнях в почках. При почечно-каменной болезни пьют отвар ягод черники и, кроме того, делают ванны из отвара овсяной соломы и полевого хвоща пополам, по 50 грамм на ведро кипятку. Свежие ягоды черники рекомендуется употреблять при хроническом запоре, при ревматизме, подагре. Отвар листьев черники 60 грамм на 1 литр кипятку действует на организм подобно инсулину. Очень помогает при сахарной болезни, диабете. Употребляют по 2 столовых ложки 3 раза в день. Из отвара ягод черники ставят клизмы при геморройных кровотечениях. При экземах, прыщах, при ожогах, даже с омертвением ткани делают примочки или применяют мазь. Для этого сваренные ягоды, лучше если свежие, толкут. Протирают их так, чтобы они превратились как бы в мазь, и накладывают эту мазь толстым слоем на пораженные места. Меняют мазь ежедневно, отмывают ее чистой сывороткой. Способ применения. Отвар ягод. 1-2 чайные ложки толченых ягод на 1 стакан кипятку. Принимают по 2-3 столовых ложки 3 раза в день. Можно пить и как чай, без дозировки, лучше с чистым пчелиным медом. Номер 210. Чернокорень лекарственный. Пёсий язык. Это семейство бурачниковых. В лечебной цели используют корень и листья растения. Растет на сорных местах, железнодорожных наспех, пустырях, оврагах, иногда на берегах рек, встречается также как сорняк в садах, на огородах, на лугах и в посевах на полях. Это двулетнее травянистое растение с прямым, мягко-пушистым, вверху ветвистым, высотой до метра стеблем. Листья ланцетовидные, с сероватым пушком или войлоком. Нижние листья довольно длинные, длиной до 35 сантиметров. Цветки темно-пурпуровые, изредка белые, в длинных завитках, собраны метельчато на верхушке стебля. Чашечка цветка пятизубчатая, с отгибом, тычинок 5, столбик 1, зависть 4-гнездная. Плод при созревании распадается на 4 приплюснутых орешка с крючковатыми шипами на поверхности. Цветет в мае-июне. Листья собирают во время цветения, корни – осенью. Как лечебное средство это растение довольно популярно в народной медицине. Его корень употребляют как успокаивающее, болеутоляющее, отхаркивающее средство, а также при кровохаркании и поносах. Наружно Препараты из черного корня применяют в виде примочек при ожогах, при укусах змей и бешеных